Пантелей, Пугало и отличница Перышкина. Как следует из названия, в этой истории сразу три главных героя, или, как еще говорят, персонажа. И прежде чем рассказать, что же с ними произошло, я хочу, чтобы ты, дорогой мой читатель, ясно представил себе, как они выглядят. Итак, начнем. Вообрази себе, читатель, самый обыкновенный школьный класс, на стене которого красуется сатирическая стенгазета «Колючка». В ней, как следует из названия, достается всяким лодырям, прогульщикам, хулиганам, короче говоря, всем, кто нарушает общую лучезарную картину школьной жизни. Но нас с тобой сейчас интересует только один человек. Сейчас мы его увидим. Большую часть стенгазеты занимает раздел «Позор лодырям» с подзаголовком «Специальный выпуск». Этот специальный выпуск полностью посвящен знаменитому на всю школу лентяю и прогульщику третьекласснику Пантелееву. А вот и он сам, вернее, его изображение. На фотографии, размещенной в специальном выпуске, красуется веснушчатый лопоухий паренек с рыжими вихрами и щербатой ухмылкой. Это и есть знаменитый Пантелеев, о чем и гласит соответствующая подпись под фотографией. Причем фамилия Пантелеев почему-то зачеркнута, а сверху чьей-то корявой рукой написано «Пантелей». Между прочим, пока мы с тобой, читатель, рассматривали фотографию, к стенгазете подошла девочка с двумя косичками и, нахмурившись, посмотрела на зачеркнутую надпись, после чего, видимо, приняв какое-то решение, начала аккуратно снимать стенгазету со стены и тщательно сворачивать ее в рулон. Скажу тебе по секрету, эта девочка все всегда делает очень аккуратно. Впрочем, не будем забегать вперед, до нее еще очередь у нас дойдет. Теперь давай перенесемся на пришкольный участок, посредине которого стоит Пугало, одетая в футболку серо-буро-малиновой расцветки, видавшие виды маскировочные брюки и старую соломенную шляпу, к полям которой приделаны бубенчики, весело звучащие при каждом дуновении ветра. А если кто не верит, что это Пугало, то о сём свидетельствует надпись на иностранном языке «Пугало», написанная красным фломастером прямо на футболке. Причем тут же, чуть ниже, красуется и русский перевод «Пугало». И если ты внимательно присмотришься, то обнаружишь, что это слово написано все тем же корявым почерком, что и подпись «Пантелей» под фотографией, которую мы только что с тобой рассматривали. Ну и напоследок заглянем в школьный вестибюль. Тут на стене, прямо напротив раздевалки, расположена школьная доска почета под названием «Наши лучшие ученики». И чей это портрет, по-твоему, висит в самом центре доски? Кто она, эта круглолицая, улыбающаяся во весь рот, слегка курносая девочка в очках и с двумя толстыми косичками? Ну, конечно, это та самая аккуратистка, которая, нахмурившись, рассматривала зачеркнутую под фотографией подпись. Между прочим, хмурится эта девочка крайне редко. На самом же деле во всей школе, пожалуй, не найдешь никого, кто бы мог еще так лучезарно улыбаться. Кого угодно спроси, кто тут у вас самое улыбчивое, и сразу, не задумываясь, скажут, разумеется, Люда Перышкина. Поэтому даже на надпись под портретом можно не смотреть, и так ясно, что это именно она. Хотя, впрочем, я не прав. Взглянуть, тем не менее, стоит, ведь надпись «Отличница Перышкина» почему-то зачеркнута. А сверху, ну, очень уже теперь знакомым корявым почерком написано «Людка Дудка». Так что теперь, читатель, ответь на два вопроса. Первый. Кто это написал? Второй. И что бы это значило, по-твоему? Впрочем, знаешь что? Можешь пока не отвечать. Давай лучше я тебе расскажу обо всем с самого начала. Тем более, что с персонажами ты уже, можно считать, познакомился. Итак, городок Зеленогорск, где происходили все события, о которых пойдет речь дальше, был совсем небольшой. На самом деле и городком ты его толком не назовешь, скорее поселок городского типа. Но зато название свое «Зеленогорск» оправдывал полностью. Дома в нем были окружены густой зеленью, а вокруг поселковой школы вообще раскинулся большой сад, часть которого занимал школьный огород. Вот этот самый огород и охраняло наше пугало. Оно, конечно, понимало важность своей работы и поэтому сердито махало руками на круживших над огородом ворон. Ну, а ребятам, спешившим в школу, оно, наоборот, кивало дружелюбно, с удовольствием, потому что, по сути, сердце у пугала было очень доброе, и по-настоящему сердиться оно не умело. И ребята, в свою очередь, тоже радостно приветствовали пугала, но остановиться и поболтать с ним не могли, как бы ему этого не хотелось. Ведь они все спешили в школу, откуда уже доносился звонок, возвещавший о начале уроков. Пугало грустно смотрело им вслед, ему ну просто ужасно хотелось вместе с ними побежать в школу. Причем настолько хотелось, что однажды в один прекрасный момент пугало даже раздвоилось. С одной стороны, оно осталось стоять на месте, а с другой сорвалось с шеста и понеслось в школу вслед за ребятами. Но школьная дверь захлопнулась прямо перед его носом, и пугало-двойник уныло оглянулось на пугало, стоящее в огороде, и с печальным вздохом исчезло. Ты, читатель, спросишь, как это такое могло быть? Что значит «раздвоилось»? Что еще за двойник такой? Как он выглядит? Он что, бледная копия самого пугала? И почему он вдруг исчез? И как это он появился? В общем, задашь мне кучу вопросов, и, безусловно, будешь прав. Потому что, конечно же, на самом деле вовсе пугало не раздваивалось, а как стояло на одном месте, так и оставалось, и все это происходило только в его мечтах. В общем, торчало наше пугало на шесте в огороде, и глаза его, как правило, были печально устремлены в сторону школы, в окнах которой оно видело склонившиеся над партами головы ребят. В тот день, о котором идет речь, пугало не выдержало. Оно глубоко и безнадежно вздохнуло. Печально звякнули бубенчики на шляпе. Пугало по-хорошему завидовало школьникам. Ему ужасно хотелось бы оказаться там же, в классе, потому что больше всего на свете пугало мечтало учиться. Неподалеку на скамейке лежала забытая кем-то газета. Внезапно подул ветерок, газета ожила, затрепетала и, как птица, поднялась в воздух. Она подлетела к пугалу и начала подниматься все выше, но тут ветерок исчез так же неожиданно, как и появился, а газета спланировала прямо на кочан капусты, который рос рядом с пугалом. Пугало заморгало, скосило глаза и с жадностью впилось в газетные строчки. Но насладиться чтением ему, увы, не удалось. Во-первых, читать оно не умело, а во-вторых, вновь поднялся ветерок, подхватил успокоившуюся было газету, и она полетела дальше. А пугалу оставалось только с тоской смотреть ей вслед. Ну, а в школе тем временем продолжали идти уроки. Что-то аккуратно записывала в свою тетрадку внимательно слушавшая учителя отличница Люда Перышкина. Впрочем, и на лице сидевшего рядом с ней Пантелеева отражалось совершенно несвойственное ему старание. От усилий он даже слегка вспотел и высунул кончик языка. Объяснялось же это старание очень просто. кончиком сломанного перочинного ножика он и вправду старательно выцарапывал на парте собственное прозвище — Пантелей. А впереди Пантелея, давай, раз уж он так хочет, мы его тоже будем так называть, сидела еще одна девочка — Ира Нечкина. В отличие от Перышкиной, у которой, как ты уже знаешь, две косички, у Иры была только одна, но зато длинная и с красивым белым бантом на конце. И вот так случилось, что Ира в какой-то момент подняла голову, и ее бант на конце косы коснулся парты Пантелея. Тем самым бант на секунду отвлек его от столь важной работы, которой он занимался. Поглядев на бант, Пантелей призадумался. Впрочем, если честно, то думал он совсем недолго. Он тут же извлек из кармана коробку с кнопками, которую на всякий случай всегда таскал с собой, вытащил оттуда несколько кнопок и мгновенно прикнопил белый бант к своей парте. Неизвестно, какие последствия были бы у этой истории, если бы в этот момент не прозвенел звонок. Пантелея тут же как ветром сдуло. Он немедленно забыл про все свои затеи, схватил портфель и первым вылетел из класса в коридор. А его соседка Перышкина, увидев испорченную им парту, ужасно возмутилась и только решила броситься за Пантелеем, чтобы догнать его и как следует пропесочить, как заметила прикнопленный к парте бант, который, как ты помнишь, красовался на конце длинной косы Иры Нечкиной. И, должен тебе сказать, очень вовремя заметила. Ира Нечкина как раз собиралась встать из-за парты. Перышкина не стала терять ни секунды, чтобы, скажем, отковыривать кнопки или что-то объяснять Ире. Она мгновенно вытащила из кармана своего передничка магнит и направила его на злосчастные кнопки. Притянутые сильным магнитиком, они тут же сами вывинтились из парты и прилипли к нему. Ровно в это мгновение Ира Нечкина и выпрямилась, так ничего и не заметив. Представляешь? А Перышкина, понятное дело, ничего уже ей объяснять не стала, а помчалась разыскивать коварного Пантелея. А теперь просто необходимо рассказать, что делал Пантелей, когда первым выскочил в еще пока пустой школьный коридор. Он быстро огляделся по сторонам и, убедившись, что никто его не видит, выхватил из портфеля баллончик с черной краской. Затем нажал на кнопку пульверизатора и мгновенно вывел на светлой школьной стене черную же корявую надпись «Спартак Чемпион». Как видишь, ко всему прочему, сделал еще и грамматическую ошибку. После чего, ну прямо ужасно довольный своим художеством, скрылся за углом. Тут как раз и высыпали в коридор ребята и в ужасе уставились на свежую уродливую надпись. Перышкина протолкалась вперед и негодующе сморщила свой курносый нос. Она сразу поняла, кто автор этой безобразной надписи. Перышкина вздохнула и, как всегда действуя решительно и быстро, развернула рулон, который держала в руке. Это оказалась та самая стенгазета «Колючка», со специальным разделом «Позор лодырем». Я тебе, читатель, про нее рассказывал в самом начале нашей истории, помнишь? Короче говоря, Перышкина ловко прикнопила газету на место надписи, полностью закрыв ее. А если тебя интересует, где она взяла кнопки, то сообрази, что примагнитилось к ее магниту, когда она освобождала косу Иры Нечкиной. Вспомнил? Тот и оно. В общем, все сразу бросились рассматривать газету, а Перышкина, не задерживаясь более ни на секунду, поспешила дальше. Спросишь, куда она так торопилась? Понятное дело, куда. Вернее, правильный вопрос был бы, почему она так торопилась. А правильный ответ, чтобы как можно скорее поймать злоумышленника, пока он не натворил новых бед. Тем временем, довольный собой Пантелей весело бежал по коридору, который по периметру огибал всю школу. Он заметил двух подружек-болтушек из 2-го Б, незаметно подкрался к ним, вытащил из кармана булавку и моментально скрепил ею платье обеих девочек. Должен заметить, что дожидаться результата своих действий Пантелей по каким-то своим соображениям не стал. Он окончательно пришел в совершенно замечательное состояние духа, хотя, доложу тебе, оно и до этого у него было неплохое, радостно потер руки и помчался дальше. А подружки-болтушки, наконец, закончили разговор и, попрощавшись до следующей перемены, собрались разойтись в разные стороны. И они бы, конечно, как ты понимаешь, неминуемо разорвали бы свои школьные платья, если бы не Перышкина, которая опять же появилась как нельзя более вовремя. Она мгновенно обратила внимание на булавку и тут же раскрепила ее с такой удивительной быстротой и ловкостью, что подружки-болтушки разошлись, так ничего и не заметив. А Перышкина невозмутимо сунула булавку в кармашек передника и побежала дальше. Она твердо намеревалась найти Пантелея и заставить его во всем признаться. Ведь в том, что все эти мелкие пакости его рук дело, Перышкина не сомневалась. Что же касается Пантелея, то он пока что завернул за очередной угол. Там он подпрыгнул, дотянулся до верхней меловой части стены и как следует провел по ней ладонью. Ладонь у него, естественно, стала белой. Пантелей ухмыльнулся. Прижался к стене и замахнулся этой белой ладонью. Здесь я должен сделать маленькую паузу и объяснить тебе, читатель, грандиозную идею Пантелея. Идея эта состояла в том, чтобы хлопнуть по спине человека, который выйдет из-за угла со словами «Привет, как делишки?», тем самым, по задумке Пантелея, бедный школьник пойдет дальше, не подозревая, что у него на спине будет красоваться белый отпечаток пантелеевской ладони. Итак, Пантелей, замахнувшись, стоял за углом, прижавшись к стене. Он уже предвкушал, какая это будет умора, как вдруг из-за угла стремительно появилась грозная Перышкина. Пантелей опешил и от растерянности тут же стал хлопать ладонью сам себя, пытаясь сделать вид, что у него внезапно зачесалась спина. — Ой, чего-то чешется! — приговаривал он при этом. — Прямо даже не знаю, с чего вдруг так зачесалось. Разумеется, на спине у него при этом всякий раз оставались белые отпечатки. Можно только вообразить, что бы в ответ сказала сейчас Пантелею возмущенная до глубины души Перышкина. Она уже даже рот открыла, чтобы выдать ему все, что у нее накопилось, но в это самое мгновение произошло следующее. Из-за угла высыпала шумная стайка первоклассников, которые с криком и визгом отнимали друг у друга брызгалку. Я надеюсь, читатель, мне не надо тебе объяснять, что такое брызгалка. Ах, все-таки надо? Ну, хорошо. Брызгалка в данном случае представляла собой обыкновенный полиэтиленовый флакон из-под шампуня, наполненный мыльной водой. В общем, Пантелей, недолго думая, выхватил эту брызгалку из рук первоклассника. Надо заметить, что поскольку он был намного выше ростом, то сделать это ему было совсем нетрудно, после чего моментально обрызгал несчастного с ног до головы. Первоклассник немедленно разревелся, поскольку мыльная вода попала ему в глаза и стала щипать, а Пантелей воспользовался общей сумятицей и пустился на утек. Перышкина же, наконец, закрыла рот, так ничего и не сказав, и только покачала ему вслед головой. Затем быстро достала платочек и стала вытирать малышу лицо. А пока Перышкина утешала малыша, выливала воду из брызгалки, короче говоря, наводила порядок, Пантелей, ну просто ужасно собой довольный, тем временем готовил новую проказу на лестничной площадке первого этажа. Он достал из своего безразмерного кармана моток лески, ловко натянул ее поперек лестницы и притаился неподалеку, чтобы полностью насладиться делом своих рук. Сверху уже доносился топот ног бегущих вниз по лестнице ребят. Здесь я опять должен сделать маленькую паузу и объяснить тебе, читатель, очередную пантелеевскую затею. По идее Пантелея, бегущие ребята обязательно наткнулись бы на почти незаметную леску и полетели бы вверх тормашками. Таким образом, многие бы разбили себе носы. Смешно, правда? Увы, такое у Пантелея было своеобразное чувство юмора. Итак, Пантелей уже потирал руки, предвкушая, какая получится замечательная куча мала, но в это время раздался школьный звонок, оповещавший о конце перемены. Спускавшиеся по лестнице мальчишки остановились, развернулись в обратную сторону и побежали назад вверх по лестнице, совершенно не подозревая об опасности, которой им удалось избежать. Разочарованный Пантелей недовольно посмотрел им вслед, потом быстро отвязал и смотал леску и спрятал ее в портфель. Он решил, что леска ему еще не раз пригодится. А пока что задумался на мгновение. На лице появилось крайне озабоченное выражение. Дело в том, что Пантелей пытался решить то ли вернуться обратно в класс, то ли прогулять следующий урок. Впрочем, размышлял он недолго. Вскоре озабоченное выражение на его лице опять сменило хитрая усмешка. «Я надеюсь, мне не надо объяснять, какой выбор он сделал. Догадайся с трех раз». Итак, вместо того, чтобы отправиться на урок, Пантелей направился во двор. Он зевнул, потянулся и огляделся. Вокруг не было ни души. Только на пришкольном участке одиноко стояло огородное пугало, которое тут же скосило глаза на появившегося школьника. Пантелей, скажу тебе на ушко по секрету, этого совсем не заметил. Хотя, стремясь отойти подальше от школы, он и приблизился к пугалу почти вплотную, но при этом на пугало не обратил ни малейшего внимания. Зато деловито подкинул вверх портфель, как бы примиряясь. В портфеле что-то шумело, пересыпалось. Пантелей открыл его и, изучив содержимое, высыпал все, что, по его мнению, мешало, прямо на землю рядом с пугалом. Снова застегнул портфель и еще разок подбросил его. На этот раз он решил, что все в порядке, и, удовлетворенный, изо всех сил ударил по нему ногой. Злополучный портфель взлетел вверх. Пантелей удовлетворенно кивнул, ему даже стало жарко. Он снял с себя пиджак, поглядел вокруг и, не найдя ничего лучшего, набросил его на плечи пугалу, после чего с еще большим энтузиазмом снова вдарил по несчастному портфелю. А пугало тем временем с интересом разглядывало сваленные возле него предметы, чего тут только не было, от сломанного перочинного ножика до разноцветных стеклышек и прочих очень важных и нужных вещей. Но пугало на самом деле интересовали вовсе не они. Взгляд его был прикован к учебнику. В это время портфель, превращенный хитроумным Пантелеем в импровизированный мяч, упал сверху прямо на один из них. От этого удара учебник подпрыгнул, перевернулся и раскрылся. Обрадованное пугало тут же жадно уткнулось в учебник, тем более что все тот же легкий ветерок услужливо перелистывал его страницы. «Здесь я должен прерваться и попросить тебя, читатель, последовать за мной с пришкольного участка обратно в школу. Пока все это происходило, в третьем А шел урок литературы. Все внимательно слушали учительницу Нину Григорьевну, и только место Пантелеева, разумеется, оставалось пустым. Люда Перышкина периодически беспокойно поглядывала на него, она искренне недоумевала, куда мог исчезнуть ускользнувший от нее Пантелей. В какой-то момент она случайно взглянула в окно и в изумлении застыла. И без того круглые ее глаза округлились еще больше, а из-за увеличительных стекол ее очков они стали казаться просто огромными. И даже рот у Перышкиной опять открылся от возмущения. Да и было отчего. Я вполне ее понимаю. Нисколько не заботясь об учебном процессе, который шел теперь без всякого его участия, Пантелей увлеченно играл в футбол. Вид у него, надо заметить, был вполне для этого подходящий. На Пантелее красовалась спортивная футболка с надписью «Сегодня любитель, завтра профессионал». а его форменный школьный пиджак висел, как на вешалке, на плечах у пугала. Но спортивный вид Пантелея вовсе не обрадовал Перышкину, напротив, он ее огорчил и, более того, возмутил. Перышкина негодующе сморщила свой курносый носик, поправила очки и решительно отвернулась от окна. А ничего не подозревающий Пантелей тем временем горячился все сильнее. Он вел игру сразу за всех, был одновременно и нападающим, и защитником, и вратарем, сам себе пасовал, сам наносил удар и сам же принимал мяч. «Тебя интересует, откуда взялся мяч?» «Это я просто так выразился. Конечно, это был все тот же несчастный портфель». Как раз в тот момент, когда возмущенная до глубины души Перышкина отвернулась, Пантелей бил пенальти. Он взял огромный разбег, для чего даже не поленился зайти за угол школы и, разогнавшись, изо всех сил влепил по мячу. Мяч-портфель со свистом пронесся по пришкольному участку и врезался в растущую неподалеку от пугала яблоню. С яблони от удара посыпались на землю яблоки, причем одно из них, самое большое, упало прямо... Ну, куда бы вы думали? Да-да, не сомневайся, читатель, прямо на голову пугалу. Причем яблоко это, а вернее его мощное соприкосновение с головой, подействовало на пугало примерно так, как... Какой бы тебе привести пример? Ну, скажем, как на сэра Исаака Ньютона. Помнишь, который в результате падения на голову яблока открыл закон тяготения? Только пугало никакого закона не открыло, а вместо этого заморгало глазами, зашевелилось, потянулось и огляделось по сторонам. Иначе говоря, оно ожило. Здесь важно заметить, что при этом с пугала слетела надетая на бекрень шляпа, и бубенчики, привязанные к ней, недовольно зазвенели. Впрочем, Пантелей этот звон не услышал, потому что его полностью перекрыл раздавшийся почти синхронно звук очередного школьного звонка. Пантелей испуганно повернулся к школе, и в одном из окон немедленно разглядел с негодованием смотрящую на него Перышкину. Он понял, что пора немедленно сматывать удочки, тем более что из школы уже доносился шум, вылетавший на перемену ребятни. Пугало, между прочим, тоже повернулось на этот шум и даже сделало шаг в сторону школы. Но Пантелей опять же и этого не заметил. Он увидел, как Перышкина отпрянула от окна и огляделся вокруг в поисках места, куда бы он мог быстро спрятаться. Но ничего подходящего вокруг не обнаружил. Пантелей снова беспокойно посмотрел в сторону школы. Окна на школьной лестнице выходили как раз на участок, и в них Пантелею было хорошо видно, как быстро спускается вниз жаждущее возмездие Перышкина. Она мелькала то в одном окне, то в другом, все ниже и ниже. Нет, определенно пора было сматываться. Пантелей схватил портфель, быстро покидал в него валявшиеся на земле предметы, не обратив ни малейшего внимания на отсутствие учебника, и поднял голову, чтобы забрать пиджак. Но, о ужас, пиджака не было. Вернее, не было пугала, на плечи которого он его набросил. Только пустой шест торчал из земли, да валялась рядом соломенная шляпа, бубенчики которой насмешливо позвякивали на ветру. Впрочем, раздумывать надо всем этим времени совершенно не оставалось. Ведь вот-вот появится ужасная вредина Перышкина, которая не отстанет от него уже ни за что и никогда. И Пантелей мгновенно принял спасительное решение. Перышкина, пылая негодованием, выбежала во двор. Она уже предвкушала момент, как будет отчитывать отъявленного лодыря и прогульщика Пантелея. Она надеялась, что ей все же удастся пристыдить его и заставить измениться к лучшему, но во дворе никого не оказалось. Перышкина с недоумением оглядывалась вокруг. Ведь Пантелей только что был здесь, он просто не мог так быстро исчезнуть. Но, увы, его нигде не было видно. Пуст был и пришкольный участок. Только, как всегда, одиноко торчало на своем месте пугало, около которого валялся принадлежащий Пантелею, сильно потрепанный в результате футбольной игры, портфель. Перышкина опять печально вздохнула и медленно пошла по участку, поглядывая кругом в поисках Пантелея. Одновременно она по привычке устраняла следы ущерба, нанесенного им окружающей среде. Так она умело выпрямила примятые Пантелеем цветы, сложила в аккуратную горку рассыпанные по земле яблоки, потом вынула из кармашка бинт, который на всякий случай всегда носила с собой, и заботливо забинтовала надломленную яблоневую ветку. После чего Перышкина подобрала сиротливо лежащий портфель и, разочарованно пожав плечами, решила вернуться в школу. Напугала Люда Перышкина даже и не взглянула, оно ее совсем не интересовало. И, между прочим, совершенно зря. Потому что если бы она повнимательней присмотрелась, то непременно бы заметила, что глаза у пугала испуганно моргали. И как ты думаешь, почему? Думай, думай, все не так просто, как тебе кажется. А пока ты думаешь, произошло следующее. Вдруг глаза у пугала перестали моргать и округлились от удивления почти так же, как раньше у Перышкиной на уроке литературы. Помнишь? Пугало явно увидело что-то невероятное. В свою очередь это что-то заметила и сама Перышкина. Она остановилась и даже побледнела от негодования. В окне второго этажа было хорошо видно, как по лестнице поднимается... Кто, по-твоему? Ну, конечно, он, Пантелей. В том, что это был именно Пантелей, у Перышкиной не возникло никаких сомнений, хотя он и был повернут к ней спиной. Но она сразу же узнала его по меловому отпечатку ладони на пиджаке. Перышкина возмущенно подпрыгнула и устремилась к школе. Дверь школы за ней захлопнулась, и пришкольный участок снова остался пуст. И почти сразу произошло чудо. Хочешь — верь, хочешь — нет. Пугало ожило. Знаешь, как в игре «Замри», замеревший, как статуя, игрок после команды «Отомри» отмирает. Вот примерно то же самое произошло с пугалом. Оно отмерло, сдвинуло шляпу на затылок и задумчиво почесало лоб. Теперь, читатель, ты понял, в чем дело? Я уверен, что да. Тут уже тебе должно быть совершенно очевидно, что это вовсе никакое и не пугало, а сам Пантелей, как говорится, собственной персоной. А Перышкина тем временем взбежала по лестнице, влетела в опустевший школьный коридор и застала там следующую удивительную картину. У двери, которая, видимо, только-только захлопнулась, стоял Пантелей с отпечатком ладони на спине. Вся его фигура выражала исключительную заинтересованность в том, что происходило за закрытой дверью класса. Пантелей явно прислушивался к тому, какие звуки долетали оттуда. А звуки доносились очень даже мелодичные, потому что это был кабинет пения. Такой интерес к уроку был, конечно, не слишком типичен для Пантелея, но Перышкина долго размышлять над этим не стала. Она быстро и почти бесшумно приблизилась к нему и решительно дотронулась рукой до его плеча. Пантелей обернулся и... У Перышкины от неожиданности снова, уже в третий раз, открылся рот и вытянулось лицо, потому что, как ты понимаешь, это оказался вовсе не Пантелей, а самое, что ни на есть, пугало. Оно любовно прижимало к себе учебник и застенчиво, даже немножко боязливо, смотрело на Перышкину. И Перышкина внезапно все поняла. До нее дошло. А до тебя? На всякий случай поясню. Желание учиться у пугала оказалось столь велико, что с ним и в самом деле случилось чудо. Оно вдруг оказалось способным слезть со своего шеста и прийти в школу. Перышкина, будучи первой ученицей в классе, просто не могла не оценить такое стремление к учебе. И поскольку она была сторонницей решительных действий, то тут же взяла пугало под свою опеку. «Ничего не бойся», — объявила она. «Идем со мной». И прежде чем пугало успело сказать хоть слово, Перышкина схватила его за руку, распахнула дверь и ввела за собой в класс. Дверь за ними захлопнулась. Все бывшие в классе ученики, конечно, тут же перестали петь и с любопытством повернулись к вошедшим. Учительница пения Лора Геннадьевна, сидевшая за пианино, прекратила играть и тоже повернулась. — Больше не опаздывай, Люда, — сказала она. — А кто это с тобой? — Это... — на секунду задумалась Перышкина. — Это новый ученик, фамилия Пугалкин, а зовут его Степа. — Ну что ж, Степа Пугалкин, проходи, садись, — сказала Лора Геннадьевна, и, просиявшая от радости пугало, уселась за парту рядом со своей покровительницей. А Пантелей в это время одиноко переминался на пришкольном участке. Он совершенно не знал, как ему быть дальше. Начал накрапывать дождь. Пантелей смотрел на школьные окна, прислушивался к веселым голосам, доносившимся со стороны школы, и ему неожиданно стало ужасно тоскливо. Знаешь, о чем он думал? Никогда не догадаешься. Ведь бывает, что мысли, которые лезут в голову, не имеют никакой прямой связи с тем, что вокруг происходит. Помнишь вопросы, которые я тебе задавал в самом начале? Ну, насчет подписи под портретом Перышкиной. Теперь-то ты понимаешь, кто это сделал? Так вот, Пантелей почему-то думал, что зря он так поступил. Что Перышкина на самом деле совсем неплохая, и косички у нее классные, и вообще никакая она не Людка-Дудка, а скорее уж Людка-Незабудка. Так он думал. В классе же продолжался урок пения. Перышкина по просьбе Лоры Геннадьевны дирижировала, и все подпевали веселые песни о том, что мечты обязательно сбываются, если мечтать всерьез, и о том, что в жизни чего только не случается. Бывает, что и пугало может стать человеком, если очень хочет учиться, а бывает, что и человек становится пугалом, если он умеет только бездельничать и прогуливать. Пела Перышкина, пела ужасно счастливые пугало, пели ребята и пел. Да-да, представь себе, читатель, пел, стоя под дождем, унылый Пантелей. Больше ведь ему ничего не оставалось. Только почему-то в его исполнении песня приобретала прямо противоположный смысл. Например, если из школы доносилось «все у нас идет неплохо», то Пантелей подхватывал «плохо-плохо». Или, скажем, в классе пели «и пойдем мы туда, где растет лебеда», а Пантелей подхватывал «беда-беда, одному беда». При этом бубенчики на его шляпе печально позвякивали. К тому же, откуда ни возьмись, прилетел намокший от дождя воробей. Он, конечно же, принял Пантелея за настоящее пугало. А поскольку птицы не раз использовали тулью соломенной шляпы пугала в качестве гнезда, то воробей преспокойно расположился у Пантелея на голове. И сколько Пантелей не пытался прогнать нахального воробья, ничего из этого не вышло. Так что пришлось бедному Пантелею в конце концов примириться с неизбежным. Так он и стоял под дождем в виде пугала с воробьем на голове, позвякивал бубенчиками на дырявой соломенной шляпе и грустно подпевал веселые песни, доносившиеся из школьных окон. Вот такая история произошла в городке, извини, в поселке городского типа Зеленогорске. Хочешь — верь, хочешь — нет.